3. Святому Павлу, первому пустынножителю, в продолжении 60 лет ворон приносил по половине хлеба, но когда пришел к нему Антоний Великий, то вороном был принесен целый хлеб. Иоанн, пустынножитель, 14 лет, в продолжении которых он никого из людей не видел, питался молоком самки оленя. Многие из пустынников имели и пищу, и одежду от финикового дерева. Оно служило для них и портным, и хлебопеком. В лето от Рождества Христова 653-е Индок, сын царя британцев, отрекшись от царского престола, поступил в монахи и сделался отшельником. На острове, окруженном водой, он построил церковь и основал монастырь. Он был так щедролюбив к убогим, что однажды случилось в монастыре, оставался один только хлеб для трудящейся братьи, но он велел разделить и этот хлеб на 4 части и отдать первую часть просящему нищему. Этот нищий, переменяя свою одежду, приходил в один день 4 раза просить подаяния и получил все 4 части, так что ничего не осталось для прокормления братьев. А потому один из них начал роптать и укорять игумена за его излишнее щедролюбие. Индок, утешая его, велел ожидать помощи свыше. Спустя несколько часов приплыли под обитель 4 ладьи с полным грузом съестных припасов, которыми изобильно насытилось голодавшее братье. Справедливо выразился Августин: «Думаешь ли ты, что тот, кто кормит Христа, то есть нищих, не будет сам накормлен Христом?» Настоятель одного монастыря отпустил двоих братьев по делам обители. Когда путешествующих застиг вечер, они, истомленные трудом, изморенные голодом и печальные, начали воздыхать о том, что, придя в убогое селение, не имея там никаких знакомых, не получат себе ни отдыха, ни подкрепления пищей. Повстречавшийся незнакомец спросил о причине их печали, и когда они открыли ему свою невзгоду, сказал им: «Вы все оставили ради Бога с величайшим на Него упованием. Теперь же печалитесь, как бы лишенные всякой надежды. Бог насыщает скотов, неужели Он оставит сынов изнемочь от голода?» Сказавший это, сделался невидим. Когда они вошли в город и совершили молитву в церкви, градоначальник пригласил их к себе на ужин. Но некто другой из обывателей подошел к ним, прося их к себе в дом. Третий, видя спорящих двух приглашателей, решил спор тем, что первый, муж почтенный и всеми уважаемый, имеет в этом преимущество. Таким решением все остались довольны, пошли к нему в дом, и он всех изобильно угостил. Так и Христос некогда по воскресении своем угостил своих учеников, безуспешно трудившихся в ловле рыбы, сказав им: «Придите, обедайте», взяв хлеб и дает им, также и рыбу. Однако ж все подобные примеры не искореняют нашего маловерия. Несмотря на все, что Бог посылает нам, мы боимся оскудения, и если во всем изобилуем до излишка, всегда печалимся. Безрассудные и мучительные мысли сокрушают нас. Где то, на что ты надеешься? На это Августин справедливо отвечает: надежда еще не достигла своего совершения, и яйцо есть зародыш, но оно еще не цыпленок.